Он также содержит заявление Гитлера о том, что будет дан соответствующий пропагандистский повод для вторжения в Польшу, правдоподобность которого не имеет значения, так как победителей не судят. Второй неподписанный документ, представленный обвинением и озаглавленный «Вторая речь фюрера» от 22 августа 1939 года, представляет собой изложение основных моментов речи Гитлера. Из них нами приводятся некоторые. Каждый должен ясно представить себе, что мы с самого начала были полны решимости воевать с Западом. Борьба не на жизнь, а на смерть. Прежде всего, уничтожение Польши. Задача уничтожения живой силы, а не достижение какой-либо определенной географической линии. Если даже завяжется война с Западом, уничтожение Польши будет основной задачей. Я дам пропагандистский предлог для начала войны. Неважно, будет ли он правдоподобен. Победителя никто никогда не спросит, говорил ли он правду. В начале и ходе войны важно не право, а победа. Приказ о начале, по всей вероятности, будет дан утром в субботу, то есть 26 августа. Несмотря на то, что это выступление называется «второй речью», есть достаточное количество общих мест с двумя ранее упомянутыми документами, дающими возможность считать этот документ отчетом о той же речи. Не столько подробным, как два других, но в сути своей совпадающим. Эти три документа устанавливают, что окончательное решение относительно даты начала уничтожения Польши, намеченной и обсужденной ранее в том же году, было принято Гитлером незадолго до 22 августа 1939 года. Они показывают, что хотя он надеялся избежать войны с Великобританией и Францией, он полностью отдавал себе отчет в наличии опасности пойти на этот риск. События последних дней августа подтвердили это решение. 22 августа 1939 года, в тот же день, когда была произнесена эта речь, на которую мы только что ссылались, премьер-министр Великобритании Чемберлен обратился с письмом к Гитлеру, в котором писал: «Таким образом, выяснив наши позиции, я хочу повторить вам мое убеждение в том, что война между нашими народами – будет величайшим из возможных бедствий». 23 августа Гитлер ответил: «Решение вопроса о разрешении европейских проблем на мирной основе зависит не от Германии, а главным образом от тех, кто с момента преступления, совершенного созданием Версальского диктата, упорно и настойчиво противился его мирному пересмотру. И только после изменения позиции несущих за это ответственность держав могут произойти изменения в отношениях между Англией и Германией». Затем в адрес Гитлера последовал ряд обращений с тем, чтобы предотвратить превращение польского вопроса в войну. В частности, от президента Рузвельта 24 и 25 августа, от его святейшества Папы Римского 24 и 30 августа, и от господина Даладье, премьер-министра Франции, 26 августа. Однако Гитлер остался глух к этим призывам. 25 августа Великобритания подписала пакт о взаимопомощи с Польшей, подтвердивший обязательства, данные Англии и Польше в начале года. Это вместе с известиями о нежелании Муссолини начать войну на стороне Германии заставило Гитлера некоторое время колебаться. Вторжение в Польшу, начало которого было запланировано на 26 августа, было отложено до следующей попытки убедить Великобританию не вмешиваться. Гитлер предложил Великобритании заключить широкое соглашение, как только вопрос будет разрешен. В ответ на это Великобритания сделала контрпредложение – разрешить польский вопрос путем переговоров. 29 августа Гитлер сделал заявление британскому послу о том, что правительство Германии, несмотря на свое скептическое отношение к результатам,